Выбросить, не вскрывая. Есть у меня и такие вещи, которые я бы хотела сохранить лично для себя. Предметы, напоминающие мне о том, что без них я могу позабыть. Старые любовные письма, программки, сувениры из путешествий. Их я поместила в коробку с надписью «Выбросить, не вскрывая». Перебирая старые письма, вы вполне можете натолкнуться на такие, где к вам обращаются как к самой близкой и преданной подруге, или лучшей в мире, или еще с какими-нибудь лестными эпитетами. Наверное, вместо того, чтобы выбросить их, вам захочется обклеить ими стены. И когда я натыкаюсь на такие вещи, вещи, имеющие огромную ценность для меня одной и больше ни для кого в этом мире, я прячу их в коробку, выбросить не вскрывая. Пусть ее уничтожат, когда меня не станет. Хотя я, конечно, знаю, что первым делом дети проверят ее содержимое. А с другой стороны, может быть и нет. Ведь это я решила, что можно выбросить без малейшего ущерба для других. Хотя я отдаю себе отчет в том, что какие-то письма, картинки и маленькие сувениры могут немного позабавить моих дорогих деток, прежде чем они выкинут всю коробку. Ведь это очень тяжелый труд — в последний раз убираться за кем-то. Все время цепляет то одно, то другое воспоминание. И в то же время в этом есть небольшое утешение. Например, я сама определенно чувствовала себя лучше, решая сохранить какую-то мелочь — засушенный цветок, любопытный камушек или симпатичную маленькую ракушку, и положить ее в коробку, выбросить, не вскрывая. Она ведь и предназначена как раз для таких мелочей, которые напоминают мне о каких-то особенных днях или событиях. Очень важно удержаться и не приспособить для этого большую коробку. Максимум это будет коробка для обуви.